Часть вторая. Глава первая. Ты, Николаша, есть единственная причина, чтоб решился я описать свою жизнь от розовой пены младенчества до нынешнего горького осадка. Если не изведут мою рукопись на завертку огурцов, а попадет по назначению, прочти противоречивые записи твоего отца, диктуемые затихающими биениями сердца. Не оправдываюсь и не поучаю. На закате человек иной раз меньше умеет начинающего жить. Юноша нередко внушает уменье сама его первобытная дерзость. Завещаю тебе сии листки за место недвижимого имущества. Вот только адреса не знаю, кто и где ты теперь. Пусть они помогут тебе найти себя и от других не отстать, если ты жив. Если же умер, если постигла тебя участь, коей сам я дожидаюсь с холодной безучастностью, то и без того достиг главного сокровища, обогнал весь шар земной. Вполне допускаю, что заодно с прочими умертвили тебя в недавней усердной жатве, когда под новые посевы выкашивался наш клин, дабы не скудела российская нива. Тем более откликнись тогда. Подай тихий голос в ночи, войди, раскрой примороженные в могиле очи и давай побеседуем часок на досуге, на просторе потусторонних времен. По счастью, переменчива непогода на земле, ангелок мой. Вот уже отшумела людская буря, не видать больше грозовых тучек на небосклоне, а в окне моем напротив возвышаются, радуя душу, стройные леса сооружаемого здания. Извини, вот сразу и прилгнул по ремесленной привычке для красоты слога. У нас на Благуше глухая ночь сейчас, Николаша. Если вглядеться во мглу за окном, только и различишь там крохотулю домик, обитаемый отставным батюшкой из соседнего прихода. Сам же я сижу над осколками прошлого, прикидываю их в несостоявшихся сочетаниях, размышляю на запретные темы, и кислая старческая слеза время от времени холодит мне губы и щеки. Потому что старею, Николаша, становлюсь чувствительным на обиду, ласку, всякую мелочь, умиляюсь уличным птичкам на потеху прохожих скалозубов. Вечерочками выхожу проститься с зимней зорькой, называя ее многими ласкательными прозвищами. Потом сползаю на свой этаж, задыхаясь на каждой ступеньке. Все труднее становится мне заработать на казенный напиток, посредством коего посильно заглушаю мои всемирно-исторические разочарования. Последние же дни заметно слабнет и дар завирального искусства, инструмент нонешнего моего пропитания. Собьешься, и всякое разумение утратишь порой, и шаришь в памяти, какую еще святыньку продать, кого бы еще ошельмовать из родни, каких сластей палаками и носовать очередным благодетелям в кулек на полученный полтинник. Словом, не без основания отбросом племени, и даже чуть похлеще назвал ты меня в памятной горячке разрыва, когда я постучался к тебе в поисках опоры под старость. Впрочем, ты и с матерью бывал невоздержан на слова, без гувернанток рос, а на вольном лоне природы. Не оскорблюсь бранью твоею, не обрабею под гневным взором твоим. В конце концов, черт с тобой, Николаша, Бог тебе судья. Не может живой организм без отбросов жить, и самых умных случается, даже в расцвете телесных сил, постигает сей малопривлекательный жребий. В одном, правда твоя, Николаша, уж побелела моя башка. В тех местах, где сие возможно пока, по наличию волос, а нет в ней настоящих-то, то есть твоих мыслей. но все равно снизойди, поприслушайся с высот твоих. Уверяю тебя, заветный ангелок, не о возвращении вспять страны нашей помышляю наедине с моей бумагой. Хотя, по секрету говоря, частенько мечтается мне об упорядочении бытия. А то больно толчия кругом, и всяк машет тебя по лицу. Скажешь, еще во мраке туннеля идет поезд, не вырвался еще в голубой просвет по ту сторону горы. Недолог ли туннель, Николаша? Не к отчаянию, либо сомнению? Всего лишь к трезвому мышлению приглашаю тебя. Ибо лишь глупец к сему плодотворному раздумью не приспособлен. Да и куда возвращаться-то? Кровью разрушенного не склеишь, и новой кровью. Порваны пуповины, соединявшие с прежним, повержены старые боги. Как ни румяних, а все будут битые боги. Покойничка, не подмолодишь, шепчу я тебе горько, а ты слышишь ли? Шепчу потому, что полночь на дворе, и сожитель мой, финансовый деятель, и почище известного Аттилы, бич божий. Примечание. Аттила — предводитель гуннов, возглавлявший опустошительные походы в Восточную Римскую империю, Галлию и Северную Италию. Конец примечания. Храпит поблизости, как бы разгрызая зубами стакан. На лампу я предупредительно надел носок, дабы и светом не тревожить его заслуженного сна. Ты молчалив сегодня. Мне хорошо беседовать с тобой. Все равно не заснуть досвету теперь. Слишком расколотилось сердце от воспоминаний. Влево, вправо, в косе, в сторону, на манер ребячьей погремушки. Ладно, хватит словесности. А то бумаги много, товару мало. И от взгляда твоего на душе у меня по-прежнему, как если бы требовал ты отчета от отца, время от времени притопывая на него ногою. Бери свое кесарево, недобрый кесарь мой. Лишь начиная с Еремея могу описать тебе род свой. Ниже теряются корни наши в недрах неизвестности. Он и Еремей, мордовский толмач, родоначальник нашего дворянства. Тебе и мне, дед, не ведаю уж со сколькими праприставками. Служил российской короне и убит был ядром в Полтавской баталии. За все содеянное по совокупности был он посмертно возвышен в сословии и награжден Воденцом. Вспоминаешь ли теперь тот воистину райский уголок на Кудеме Николаша? Савину гору и близлежащие упоительные лесочки, помнишь ли? Места нашего с тобою обоюдного детства. Кудрявится ли посейчас статный клинок под окном нашей детской? Или уже извели на хозяйственную потребу, товарищи мужички, сию живую памятку в час рождения моего посаженную покойным дедом Аммосом? Бежит ли по-прежнему мимо террасы под обрывом резвая бекань, ненаглядная татарская дочка Кудемы, или же впрягли ее в работу с переводом на новое место жительства? Одной поэзии, заметь, отпускаю тебе на целковый, ни куска хлеба, либо признательности не ожидая взамен. Берега помянутой речки часто оглашал твой незвонкий, я бы сказал скорее, созерцательный смех. В ней же ты тонул однажды. Но провидение рукою сторожа соседнего разъезда вытащило тебя из омута. Кстати, с той поры, не находя отрады дома и чуть не каждый погожий денек пускаясь с ружьишком по окрестностям, пристрастился я бывать у этих приветливых железнодорожных тружеников. Силою тогдашних обстоятельств так полюбил я их, что доселе почти родственные чувства испытываю к их мальчику, ныне неисповедимою игрой помянутого провидения, пробившемуся всего лишь видные, правда, московские взломщики. Проживая в одной с ним квартире, едва ли не с отцовской болью, без его ведома, конечно, слежу за ним украдкой и частенько сравниваю его с тобою, почти сверстник твой, он при известных совпадениях легко мог стать соучастником твоих тогдашних шалостей. Никто не дарил его лаской в детстве, тогда как по тебе обмирали каждый час. Сколько тревог доставляло нам твое болезненное по матери нездоровье, в особенности, когда ты 7 лет от роду проявил художественную одаренность, вырезав из бумаги, помнится, не то собачку, не то няньку Пелагею Савишну, и вся усадьба провозгласила тебя гордостью фамилии. Сколько раз, дав тебе касторового масла по причине твоей чрезмерной любознательности к сластям, сиживали мы с матерью у твоей кроватки в страхе, не прибрал бы тебя прежде сроку Господь. Но неизменно остерегался он этого шага, видать, по своей премудрой осторожности, и таким образом ты получил возможность отхлестать ближайшего из предков. Не за то ли Николаша, что не сумел обеспечить тебе по гроб жизни теплое местечко у матушки России на хребте, круглосуточный досуг и сытный харч бездельника? Я к тому все это, что никогда словца обидного не кинул в лицо мне тот, другой, вор московский Дмитрий Векшин. Извини, сводит в судорогу язык мой от горького питья, коим угостил ты меня на прощанье. Еремеев сын назывался Василием. Выписываю вкратце из поминовенного синодика, составленного тестем отца Максима из Демятина. У него на руках хранились родословные документы, когда сгорел дом на Водянце. Сей Василий при Елисавете стяжал славу империи, а себе доброе имя. Он прожил 28 лет и зарублен был в башкирском бунту под Оренбургом. Примечание. Зарублен был в башкирском бунту под Оренбургом. Восстание башкир и киргиз кайсаков под руководством Батырши Алеева в 1755 году жестоко подавлено. Конец примечания. Императрица не успела отметить подвиг верноподданного, как уж вступил на престол ее незадачливый племянник. Еремеевы внуки, Василий Тош и Сергей, поручиками дрались во славу русского орла, и первый погиб в бездарной датской войне, а второй, твой прапрадед, дожил до Екатерины, чтоб погибнуть недоброй смертью от персов, добывая Дербент и Баку под державную руку России. Разумеется, не все из твоих дядьев и дедов принимали кончину на поле брани. Иные просто старались приумножить или гораздо чаще посильно поубавить наследственные владения, по возможности без повреждения родового имени, но неизменно составлением обильного потомства. Помянутое пристрастие и ускорило наше фамильное обнищание. Не поливай их безмерную хулою Николаша. Выдающиеся грешники случались среди них, но не было в нашем роду изменников и подлецов, хотя, не скрою, маловато сего для снискания признательности в простом народе. И тут задержу твое внимание на одном из вечном свойстве нашем. Но уж ко тебе скажу. Мы не ленивее Европы, ангелок мой. А только как вдарит наша континентальная зима, то невольно тянет русских к себе стародедовская впрок натопленная лежанка. Да и как неприлечно часок-другой, когда на целые полгода скована землица, а снежку на дворе вровень с окнами. Вот в итоге нескольких нерадивых поколений и складываются из этих часиков по полвеку иной раз. На поверку продерут глаза ямщики. Глянь. В хвосте обоза плетемся. Спохватится грозный Иван, либо Петруха. Доставая за глинище кнут, давай догонять да нахлестывать, бороды резать, наотмашь головушки рубать. За неполных 5 веков в который раз догоняем Николаша. И никогда в подобных схватках эпох не удавалось понять старикам, что эти самые молоденькие отступнички-то и понесут вперед славу России. Да и самим молоденьким тоже невдомек, что на плотно уложенных дедовских костях ставлено все их дерзкое вдохновение, а в положенные сроки их самих затрамбуют в свой фундамент хозяйственные потомки. Извини за многословную задержку, Николаша. К слову пришлось. В частности, дед твой на войне уже не погибал, хоть и числился гвардии сержантом по обычаю того времени. Окончивший факультет камеральных наук в Ярославле, вступил Амос Петрович в гражданскую службу, но также не обременял себя чрезмерными занятиями. Вольготно сидел он в родовом Воденце, всею душою предаваясь выведению новых ягодных пород, с помощью окрестного крестьянства, разумеется. Еще ребенком запомнил я, как в замшелых перчатках ковыряется он на своих расчесанных выхоленных грядках. Та бронзовая медаль, которую в детстве любил ты катать в колясочке по дорожкам, была ему дадена за особо сахарные крупичатые яблоки. Из-за них ты едва и не отправился на тот свет. Назывались они «Мирончики» в честь работавшего тогда у нас садовника. В годы Александровских реформ Амос Петрович с головой погрузился в кипучую общественную деятельность. Примечание. В годы Александровских реформ из-за боязни революционных потрясений начала царствования Александра I, годы жизни 1777-1825, характеризуется стремлением избежать их путем незначительных уступок, проведением умеренно либеральных реформ, разработанных негласным комитетом и Спиранским. Конец примечания. Отправляясь на заседание, неизменно облачался он в плюшевый николаевский цилиндр и в мундир с выпушками, сколько помнится, какого-то архимандритского цвета. Дворецкий Егор Матвеевич, в годы последующего оскудения, совмещавший у нас должности стекольщика и полотера, банщика и сказочника, пришучивал беззлобно, будто он ложками накладывал барина в мундир. Действительно, с годами рыхловат и несколько зыбуч стал Амос Петрович, почему и должен был устраниться от столь полюбившегося ему земледелия. Но даже когда, окончательно огрузнев, старался он избегать как телесного, так и умственного напряжения, сочинил он утраченную мною книгу о мерах предупреждения пожаров. Кроме того, изобрел прибор, сберегающий силу лошадей при возке тяжестей, и, наконец, придумал достойный памятник воину-герою Зубареву, о котором тогда писалось в «Ведомостях». Сам Амос Петрович скончался под Спаса, когда яблоки по собственной вине запарился. Для сравнения опишу денек из давнишнего по ту сторону хребта патриархального времени. Воскресенье. Сбираются к обедне. Андрей пошел запрягать орликинку. Вот подъехал. В ожидании снял павлинью шапку. Волосы намаслены до последней крайности. Он носил черные усы, обкусанные, как проволока. Бултыхаясь, выезжаем за околицу. Ночью был дождь, листочки блестят. Стрекоза на сучке сидит. Лапочками себе глаза промывает. Утро стояло великое, безгреховное утро моей жизни. Спрыгнешь с коляски, бежишь по траве. На лаковых ботфортиках блестит июльская роса. В церкви темени холод, ревет диакон, и пламя свечей шатается в солнечном луче. Амос Петрович стоит на правом клиросе возле иконы с изображением босого старика в сером рубище и с редкими на пробор расчесанными волосиками. Местный наш святой, Федя Перевозский, возглашает раньше голоса в алтаре: «Тимона и Пармена, Прохора и Николая!» На обед к отцу отовсюду слетались соседи и племянники. Приглашенные священники пели что-то коротенькое и веселое, потому что быстро и хором, после чего сообща принимали за индейку, ведя политичные разговоры на злобу дня. «Мы, маленькие, ускользали на заднее крыльцо», где пестрая Дунька вертела мороженицу, и увивались вокруг, предлагая попробовать, не прокисло ли. Наконец сам Егор Матвеев вносил праздничный крендель такого сладостного аромата, что заглушался запах дегтя от его смазных сапог. К концу обеда гости заметно совели, отваливаясь к спинкам стульев. Нам же разрешалось бежать в таинственные березовые кущи над Кудемой, где столько бывало поводов для неотложных ребячьих хлопот. Детство мое протекало безразлучно с незабвенным дружком моим, Сашей Агариным, рано истаившим от неизвестного недуга. То был болезненного сложения мальчик, и ходил он по земле с таким видом, точно постоянно прислушивался к чему-то, чего, впрочем, слышать не дано. Самый день длился без конца. Семь нонешних жизней моих уместилось бы в одном. Ночью по всем комнатам храпели дальние гости и воздымались спящие тела. Детей почему-то укладывали в бабушкином кабинетике, где один угол пахнул корицей, а другой вроде нюхательным табаком. И сны начинались тоненькие сперва, потом потолще, и, наконец, переходили в сплошную прянишную непонятность. С любовью перенизываю сии бисеринки воспоминаний, потому что не похвастаюсь нынешним житьем. Для прокормления пробовал изобретать по следам отца замшевую краску из печной сажи, абажур для ночных занятий. Не прошло. Торговал коврами и картинами. Сам разорился дотла. Нынче хожу по злачным местам. Сказываю за деньги несусветные истории из жизни недорослей и вурдалаков. К столику подходишь с сомнением. Полтинничек выдадут, либо по шее, так что порой не емши спать ложусь. Зато уделяю внимание вотчонке. Один остался мне путь. Уйти, отпасть от древа жизни, подобно зрелому плоду по осени. Да в том мое горе, что возлюбил я сверх меры смотреть на скудное зимнее солнышко, на студеную вечернюю зорьку в щелке неба, даже на короткий отсвет ее в моем стакане Николаша. Совсем заболтался я с тобою. Повторяюсь, излишествую, а ты не одернешь. Чудно клубится душа моя, а ты, великодушный или мертвый, молчишь. В следующей главе опишу тебе взгляды свои и путешествия, а пока в награду за терпение намекну на фамильный секрет. Словом, дарю близкого родственника тебе, но имя скрою до поры, дабы не повредить ему по понятным обстоятельствам. Впрочем, все одно сомневаюсь, чтобы удалось тебе у него при стесненности взаймы перехватить. Обоюдная наша с тобой неприязнь и началась, если помнишь, с того проклятого осеннего вечера, когда застал ты меня с другой женщиной, не матерью твоею. Она и произвела на свет неизвестного тебе братца. Хворый муж ее, помянутый сторож на ближнем разъезде, лежал в те веки в Роговской больничке, а жена его мыла у нас полы на усадьбе. Хороша была Николаша. Вспомнить страшно. Сколько времени утекло, а все стоит, как живая, перед глазами. Вернее, звучит, как песня в покосную пору, недопетая. Мать твоя в ту пору частенько прибаливала, а я, сам знаешь, не сильный человек. Вбежав без стука, закричал ты страшно, метался по земле. Ждали даже припадка падучей. Ты у меня рос мальчиком вдумчивым, стучался в тайны окружающей жизни. Вот и наткнулся на одну из них. Итак, не один ты в природе, стыдящийся своего отца. Слежу за ним. Насколько доступно это в моих условиях. Любопытствую о крови своей. Уже отупеваю понемножку, а все, братец, оторваться не могу. Так в каждую свободную минутку, особенно по ночам, струился на школьную линованную бумагу яд манюкинского разочарования.